Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. И я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Бедные, бедные крестьяне, вы, наверное, стали некрасивыми, так же боитесь Бога и болотных недр. О, если б вы понимали, что сын ваш в России самый лучший поэт. Вы ль за жизнь его сердцем не индивели, когда босые ноги он в лужах осенних макал, а теперь он ходит в цилиндре и лакированных башмаках? Но живет в нем задор прежней вправки деревенского озорника. Каждой корове с вывески мясной лавки он кланяется издалека. И, встречаясь с извозчиками на площади, вспоминая запах навоза с родных полей, он готов нести хвост каждой лошади, как венчального платья шлейф. Я люблю родину. Я очень люблю родину. Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь, приятны мне свиней испачканные морды и в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен вспоминанием детства. Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь, как будто бы на корточке погреться присел наш клен перед костром зари. О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих, карабкаясь по сучьям, воровал. Все тот же ли он теперь с верхушкою зеленой? По-прежнему ль крепка его кора? А ты, любимый, верный пегий пес, от старости ты стал визглив и слеп, и бродишь по двору, волоча обвисший хвост, забыв чутьем, где двери и где хлев. О, как мне дороги все те проказы, когда у матери, стянув краюху хлеба, кусали мы с тобой ее по разу, ни капельки друг другом не погребов. Я все такой же, сердцем я все такой же, как васильки воржи цветут в лице глаза, стеля стихов злоченые рогожи, мне хочется вам нежное сказать. Синий свет, свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль. Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь? Старый, добрый, заезженный пегас, мне ль нужна твоя мягкая рысь? Я пришел, как суровый мастер, воспеть и прославить крыс. Башка моя, словно август, льется бурливых волос вином. Я хочу быть желтым парусом в ту страну, куда мы плывем.